Госпожа Ривьер, несколько месяцев пролежавшая в больнице, ушла молча, как и жила, сохранив тайну предсмертного страха, как хранила она тайну своих горестей. И в юной душе Аннетты, правдивой и эгоистичной, вместе с тихой печалью, похожей на первый весенний дождик, осталось чувство облегчения, в котором не признаешься себе, и мимолетные угрызения совести, которые очень скоро были по молодости лет беспечно забыты. Иначе умирал Рауль Ривьер. Он был застигнут врасплох, когда упивался счастьем, когда воображал, что наслаждаться им будет еще долго, и отнюдь не философски ушел из жизни. Он принял смерть и муки с криками возмущения. В ужасе боролся он до последнего вздоха, задыхаясь, как взмыленная лошадь, во весь опор берущий подъем. Страшные эти картины отпечатались, словно на воске, в разгоряченном воображении Аннетты. По ночам ее преследовали видения. Она лежала в темноте у себя в комнате, и, задремав или вдруг проснувшись, с такой яркостью снова видела предсмертные муки и лицо умирающего, что сама воплощалась в него. Ее глаза становились его глазами, ее дыхание его дыханием, она уже не могла различить их. Глаза ее отвечали призыву тускнеющего взгляда, она сама чуть было не погибла. Но молодость так сильна и гибка. Пусть до предела натянут тетива, тем дальше отлетит стрела жизни.